Глава седьмая. «Штаб, входим в туман, прием! Удачи вам, Агдамдур! Благодарю, не оплошайте там, пока нас нет!» «Это Соломон, кому там надо не оплошать?» Поинтересовался главный военный, и раздались смешки по внутренней связи, но вскоре все прекратилось. Колонна вошла в туман, и связь пропала. Второй экспедиционный отряд насчитывал 30 панцирей и 5 десятков мехов первого уровня. Благодаря информации, полученной от первой экспедиции, люди поняли, с чем имеют дело. Одним отрядом с туманом в Москве не справиться. Нужна была полномасштабная зачистка территории. «Проверка связи. Всем командирам отчитаться», — приказал Агдамдур. «Второй, связь хорошая. Третий...» Все отряды поочередно отчитались о том, что связь в порядке и не барахлит. Даже провели парочку экспериментов и убедились, что лишь при расстоянии в 2 километра связь полностью прерывается. До 1 километра связь идеальна. Все, что дальше, начинает сбоить и появляются помехи. В каждом панцире был боец в эльфийской броне 3-го уровня с установленными модификациями, аналогами земного модуля оперативной поддержки. Только эти больше были сосредоточены на защите от помех и установке связи. Ну а также они могли взламывать различные устройства с помощью встроенного ИИ-помощника. В скором времени отряд въехал в город. Двигались они по маршруту отряда Сергея, но по пути решили заехать в Бирюлевский дендропарк. По данным, предоставленным Гаем, в таких местах любят селиться дымовики. «Волк-1, мы вошли в лес. Видимость почти отсутствует. Дайте ветерка», — сообщил полевому штабу командир отряда «Волки». Отряд состоял из 5 мехов, что шли клином, прорубаясь через лес. Могучие механические воины достигали почти 3 метра в высоту. В их руках были низкотехнологичные аналоги лучевых мечей, но их сполна хватало, чтобы валить деревья и резать лианы, которые затрудняли продвижение. «Подождите минутку, когда все отряды войдут», — сказал Агдамдур. Пехота и панцири остались на трассе, но часть из них ушла на запад обследовать территорию ближайшего жилого микрорайона. Все равно им нечего было делать, пока мехи обследуют лес. «Есть! Командир, меня тут лианы пытаются поймать!» С долей удивления в голосе поведал один из мехов. «А я наступил на что-то, и оно прилипло к ноге», — добавил второй. «Меня дерево только что обнять пыталось, а вы о каких-то глупостях», — рассмеялся другой боец. «Всем остановиться, сейчас будет ветер», — приказал командир, и 5 боевых машин остановились. Только вот мутировавшая природа не желала останавливаться и продолжила атаковать вторженцев, из-за чего мехи постоянно что-то рубили и резали. Прошло 20 секунд, и раздался вой, а следом туман начал куда-то уносить. Ветер постоянно набирал силу, и вскоре туман был сдут, демонстрируя пилотам причудливый лес. Однако приказано было не шевелиться, и вскоре бойцы поняли, почему. Маги ветра испытывали новое ультимативное заклинание. «Штаб экспедиции, это Волк-1. Наблюдаю формирование фиолетового смерча. Датчики сигналят об опасности. Продолжайте продвижение. Смерч скоро двинется вглубь дендрария и не навредит вам», — ответил Агдамдур. Он находился на крыше ближайшего здания и вел наблюдение сверху. «Есть!» Отряд мехов продолжил путь, устраняя преграды на своем пути. Теперь они видели все опасности этого леса. Плотоядные растения, деревья, что имели пасти, или же красивые цветы, что были ядовиты и могли заглотить льва за раз. Но боевым машинам на все это было плевать. Их лучевые мечи рассекали растения, а броня успешно сопротивлялась любым попыткам причинить вред. Однако вдруг раздался взрыв. Один из мехов завалился назад и рухнул, едва не выронив клинки. «Нападение!» — вскрикнул командир отряда, и машины тут же приготовились к защите. «Цел!» — произнес пилот поврежденного меха и поднялся. «Я, кажется, наступил на какой-то взрывающийся гриб, потому смотрите под ноги, он такой желтенький. «Всем быть внимательнее. Возможно, дымовик уже рядом». Отряд продолжил движение, но вскоре наткнулся на целую поляну взрывных грибов, причем метнуть в них камень и сдетонировать не вышло. Однако помогло уничтожение из плазменного оружия, оно заставило всю поляну подняться в воздух. «Волки, что у вас там взрывается?» — раздался встревоженный голос Агдамдура, что заметил мощный взрыв. «Наткнулись на поляну взрывающихся грибов, подорвали ее». «Продолжайте движение. Вы первые, кто сообщили о подобном. Похоже, колония грибов дымовика совсем рядом, но будьте осторожны, она хорошо охраняется», — приказал командир, после чего велел двум ближайшим отрядам двигаться к волкам. «Врубаем ауры на полную, мы близко», — приказал волк один, и бойцы активировали свои ауры, покрыв машины тоненьким слоем светящейся желтой энергии. Навыки у них были лишь первого уровня, но даже так это позволяло избежать несущественных повреждений корпуса, что убережет машину от лишнего ремонта и обслуживания. Ну и, конечно же, аура хорошо справляется с биологическими объектами и кислотой, потому к корпусу ничто не прилипнет и не растворит его. Стоило мехам пройти еще немного, как вдруг раздался бум, и одна из машин была отправлена в дерево. Началась пальба, но сгущающийся туман не позволял четко определить, откуда атаковали. «Это Волк-5, я убил его, это охранный гриб», — воскликнул один из пилотов. «Принято, сейчас же сообщу штабу. Пятый, ты как, цел?» «Не совсем. Есть повреждения передней брони и кабины. В меня будто из пушки выстрелили», — ответил боец, что не очень удачно упал. Благо, он был закреплен в кабине, иначе разбил бы себе голову, потому отделался лишь шишкой. «Штаб, это волки. Наткнулись на охранный гриб, предположительно грибницы дымовика. Видимость плохая, есть повреждения корпуса. Дальнейшее продвижение без улучшения видимости очень опасно». «Принято. Отходите. Дальше этим займутся маги». «Есть!» Вскоре отряды мехов поспешили покинуть лес, а маги принялись готовиться к бомбардировке. Они собрались в круг в три слоя и выставили посохи над головами в направлении центра, где находился маг, руководивший ритуалом. Этот человек был мастером огня, но даже так, без пироманьяка, им было тяжело создать настолько сложное заклинание, потому подготовка заняла более 10 минут. Итогом стал большой огненный шар, упавший на предполагаемое расположение колонии дымовика. «Подтверждаю уничтожение колонии дымовика», — воскликнул ведущий маг, получавший сотни сообщений в секунду. Лес сгорел, и пламя стремительно распространялось во все стороны. Звучали взрывы от детонации взрывных грибов. Что-то сильно шипело, и даже звучали вопли. Однако отряд это не волновало. Они начали общий сбор и подготовку к продолжению пути. Пока мехи осматривали лес, пехота зачистила ближайшие дворы и осмотрелась. Они собрали различные образцы растений, а также уничтожили всех мутантов, что нашли. Некоторых даже вскрыли, дабы изучить. Собрались люди быстро, но отстрел набежавших мутантов занял какое-то время. Но уже всего через час начальник станции Царицына встречал перед своей крепостью целую армию, более 500 бойцов на 30 панцирях и 50 мехов. «Здравствуйте, Константин Алексеевич», — увидев выходящего из крепости станции, произнес Агдамдур Сусин. «Да уж, здравствуйте», — окинув взглядом множество боевых машин и фантастически выглядящих мехов, ответил начальник станции. Он был малость удивлен. «Я Агдамдур Сусин, командир второй экспедиции в город Москва. Мне сказали, что вы можете предоставить нам свежую информацию», — пожав мужчине руку, сказал темнокожий геранец. «Да? Я послал запросы во все ближайшие станции, и нам действительно удалось выяснить расположение нескольких дымовиков», — ответил Константин, что все еще был под впечатлением. «Буду признателен за эту информацию». «Да, но можно сперва вопрос?» «В Сергей Витальевич обещал всех нас забрать к себе после того, как город будет избавлен от тумана». Заговорил мужчина, что начал сомневаться в словах человека, чей отряд в 10 раз меньше, чем у иностранца перед собой. «Если босс обещал, значит, так и будет». «Значит, он все-таки ваш босс. Но почему он сам сюда приехал?» Недоумевал Константин. «Он сильнейший из нас и решил лично проверить, насколько тут опасно», ответил Агдамдур и немного отвлекся, переключаясь на внутреннюю связь. «Могу я узнать вердикт? Справитесь ли вы?» С надеждой в голосе спросил мужчина. «Здесь опаснее, чем мы думали», ответил Агдамдур, и Константин паник. «Потому 3, может, 4 дня. Слишком уж большой этот город». «3 или 4 дня?» Не верю ушам своим, воскликнул мужчина. В скором времени Константин указал на 4 точки, где могут быть грибы, и на 2, где они точно есть. Для большей эффективности экспедиция разделилась на 3 отряда. Одни принялись зачищать указанные места, другие направились к ближайшим станциям или же оставались неподалеку в случае запроса об огневой поддержке. На пути отряда встречалось множество самых разных препятствий. Это и заросли хищных растений, и орды мутантов, леночки, и еще несколько новых и очень опасных видов. Но самым необычным было желтое болото из биомассы, что оказалось чудищем 4-го уровня. Однако боевая мощь отрядов была запредельная. В каждом панцире минимум 2 человека с уникальным навыком. Пространственный океан. Сражение 2 ковчегов. На просторном поле меж 2 крепостей шло яростное сражение. Оба сражающихся народа умели лишь атаковать, потому стены были оставлены в угоду полномасштабному сражению. «Убить кровососов! За королеву! За королеву! Убить!» Вопили воины-широши, на которых напал ковчег королевства Аргон. От их левиафанов невозможно было скрыться, потому кроме как сражаться, выбора не оставалось. Атакуемый ковчег широши должен был присоединиться к вторжению на земле, потому спешил. У него была внушительная армия, что уже успела насытиться кровью и захватить множество рабов. Широши сметали все малые ковчеги на своем пути. Некоторое время назад данный сектор пространственного океана поглотила беспрецедентная череда конфликтов и войн. Малые и средние народы стремились спрятаться в гаванях, но порой им не везло, и на пути к безопасному месту они попадались на глаза хищникам. Во время нападения на один из таких ковчегов аргонцы и поймали широши. «Всех убить, но лорда и командира взять в плен любой ценой!» — приказал закованный в черные доспехи синекожий вампир. Пространственный лорд вампиров находился на спине огромной химеры, что была выше 5-этажного дома. С ним были и другие командиры, а также элитные маги. На земле несметное количество химер, не имеющих какого-либо оружия, кроме своих мощных тел и когтей, словно обезумевшие, бросились на крепкие ряды стражей широши. Их мощные щиты могли выдержать любой натиск, а копья разили наповал. Однако химер было настолько много, что те попросту завалили своими телами этих могучих воинов. В армию химер летели взрывающиеся снаряды и магия, но эти чудища не знали страха. Маленькие, размером с человека, огромные, что крупнее слона. Формы и виды химер были очень разнообразны, как и их способности. Были химеры, что прыгали на врага и взрывались, некоторые лопались, обливая неприятеля кислотой. Но хуже всех были химеры, обладающие аурой. Их тела были защищены от атак, а когти рвали доспехи и щиты 4-руких воинов. «Мой лорд, мы готовы», — раздался голос позади лорда вампиров. «Приступайте». Холодным голосом ответил мужчина и приготовился наблюдать за тем, как на врага обрушивается невообразимая мощь, гордость королевства Аргон, их уникальная и никому более недоступная магия. «Маги! Барьеры!» Командиры Широши, увидевшие огненные шары, падающие с небес, спешно раздавали команды, дабы минимизировать последующий урон. Они знали о метеоритном дожде аргонцев, но впервые видели его воочию и были в ужасе. Вскоре ровные ряды Широши были сметены серией мощных взрывов. Метеориты упали прямо на сражающиеся армии, уничтожая всех, не разбирая, кто друг, а кто враг. Потому вместе с четырехрукими досталось и химерам, но для вампиров это была приемлемая цена за победу над врагом. Все же химер можно было легко наделать в любом количестве. На метеоритном дожде беды четырехруких не закончились. Облетев обе армии по флангам, небесные рыцари Аргона верхом на летающих химерах напали на крепость Широши. Одновременно с этим вампиры отправили в бой свою главную силу – элитных аргонских рыцарей. Все они были минимум 10 уровня, что для людишек с их слабыми телами и короткими жизнями было очень достойно. Снаряжение элитных рыцарей было лучшим из возможных. Все оно зачаровано и сделано лучшими кузнецами. Лишь такие воины были достойны сражаться с их великими господами рука об руку. Квадраты из пехотинцев, защищенные мощной аурой и барьерами магов, в центре этого построения быстро приближались к разрозненным силам неприятеля, но страдали от выживших химер. Пока их не убить, они будут сражаться, даже лишившись всех конечностей. «Это конец», — ухмыльнулся лорд вампиров, получив сообщение, что крепость Широши взята. Впрочем, ее и крепостью не назвать. Скорее, военный городок. Армия Широши быстро реорганизовывалась, но их маги истратили всю манну, дабы спастись от метеоритного дождя, потому армия потеряла немалую часть своей мощи. Казалось бы, они обречены, но вдруг... Оба ковчега тряхнула, и стена из тумана напротив поля боя разошлась в стороны, и вскоре показались они. Армия высоких, более 2 метров гуманоидов. Их тела были тощие и вытянутые, конечности непропорционально длинные, а головы крупные. У них были длинные лица и огромные глаза. Увидь их Сергей, он бы вспомнил о серых человечках. Армия была невелика, всего 5000 воинов, закованных в тонкие зачарованные латы, что, казалось, были сделаны из стекла. Воины шли ровными рядами, а в их руках были длинные копья необычной формы. Они были сделаны из того же материала, что и броня. За ними в воздухе невысоко над землей парили 3000 магов в балахонистой одежде и с короткими посохами в руках. По флангам шла армия из сотен огромных големов, созданных из камня, но были и металлические создания. «Гукшара-атум», — пробормотал лорд вампиров. В его голосе чувствовался страх. Две армии прекратили сражение и отошли друг от друга. Все они понимали, что теперь у них новый враг, и были правы. Стоило третьей стороне подойти ближе, как передние ряды воинов преклонили колено, выставляя свои копья вперед. Стоявшие позади тоже выставляли копья. Вскоре получилась усыпанная копьями стена. Только вот это оружие оказалось не копьем. Раздался приказ, и 5000 копий засияли, а через пару мгновений из них вылетели магические снаряды, что пролетели не менее километра. Попадая по земле и врагам, снаряды взрывались подобно гранатам, сметая противников. Это заставило обе армии перейти в атаку, но на их пути встали 15-метровые големы. А следом атаковали маги Гукшара-Атм, доказывая, что не зря их считают величайшими магами пространственного океана.